17. Сын мой, прими сердцем строительство новой жизни и посильно прими участие в нем. Посеньки и шапка, по духу и цель, и возможности новой работы. И если возможности скудны, значит, во имя свое и себя прилагаются руки, но не во имя владыки, и забота течет о себе, но не о деле его. Ты же иди через жизнь во имя мое, подобно слону через поросль. Все еще сидящие и ждущие, но во имя свое ждут и сидят. Ждут, когда я вас зову, и дело не ждет. Но коротко время, но кто-то и там будет сидеть, если во имя свое и ждать понапрасну. Но мной и со мною идущий россыпи откроют возможности новых, чудесных, неожиданных и желанных.